Глава 23. Последний бой. Часть 1. Стоя на широкой каменной площадке крепостной стены над главными воротами Терразера, я разглядываю орду порождения Терниума и внутренне содрогаюсь. Армия, созданная неведомой древней магией, состоит из десятков тысяч самых разнообразных тварей, прущих на нас непрерывным потоком. Елайский пепел, кого тут только нет! Собакоподобные твари, пауки, похожие на людей, создания из камня и кости с вытянутыми головами, напоминающие птичьи, толстошкурые быки, из спин которых торчат щупальца, сгустки бирюзового тумана, летающие мрази с мешками под брюхом, заполненными кислотой, прыгуны, способные за мгновение преодолеть пару десятков метров и плюющиеся ядом, растворяющим сталь за удар сердца, и еще сотни разных видов монстров, не похожих друг на друга, но одинаково опасных. Равнина перед моей столицей, доживающей последние колокола, усыпана таким количеством порождений Этерниума, что сосчитать их совершенно невозможно. Не в последнюю очередь потому, что большую часть Орды скрывает метель. Шагов на 500 от стен еще можно разглядеть нападающих на нас уродов, а вот дальше все теряется в белесом мареве. Вокруг шумит холодный ветер, острые снежинки впиваются в кожу, но я, не обращая на это внимания, координируя удары магов. Лучи стихийной магии, заклинания, бьющие по площади, защитные чары, точечные удары по самым большим тварям, значительная часть колдовства на этом участке обороны проходит через меня. «Залп! Залп, вашу мать!» Генерал Кронос кричит так, что срывает голос. Ряд инженерных расчетов, установленных на стенах уровнем ниже, щелкает механизмами, и, описав дугу, огненные шары падают посреди копошащегося моря тварей, прущих на крепостные стены. Бах, бах, бах! Катапульта отлично пристрелена. Не зря мы потратили на это почти 2 дня. Вспышки жидкого пламени, словно огненные кляксы, расцветают ровным рядом и охватывают большую площадь, поджигая сотни порождений Этерниума. На мгновение это останавливает вал монстров, катящийся в нашу сторону, но лишь на мгновение. Сквозь пламя по трупам своих сородичей прут новые и новые твари. «Заряжай! Заряжай, храш тебя зери!» — снова орет Кронос. Генерал видит, что молодой солдат за одной из катапульт не может крутить рукоять достаточно быстро, а потому отталкивает доходягу и начинает бешено крутить ворот. «Скорее, сукины дети! Скорее!» Человек, которого я возвысил, и чья жизнь сильно изменилась с новыми порядками Елайского королевства, наотрез показался покидать Терразер и руководить остатками эвакуации. Вместо этого искренне преданный мне вояка встал в один ряд со всеми, кто остался защищать столицу от захлестывающих ее волн порождения Терниума. Таких людей оказалось на удивление много. Большая часть войска и колдунов выразила желание не сбежать на сонный остров, а защищать отход мирного населения. Гойц, Кронос, Сайран, Эльхан и его старший сын Хамдан, чудом уцелевший в катаклизме, Норман, Дум-Дум, Блик и Пек, к этому моменту ставшие в гарнизоне замка своими, прочие генералы и командующие магическими подразделениями, все они остались на крепостных стенах Терразера, сдерживая вал тварей, захлестывающий последний рубеж нашей обороны. А вслед за ними остались и солдаты, которые понимали, что сегодня многие из нас погибнут. Орда тварей, 2 дня назад добравшаяся до каменного пояса и разрушившая Айшадзул меньше, чем за 6 колоколов, очень быстро достигла столицы. Порождением Этерниума не требовался сон или отдых. Они просто неслись вперед, сжимая кольцо вокруг Терразера с 3 сторон света. Сегодня до восхода солнца они показались на горизонте и сходу налетели на крепостные стены столицы. Пока это были лишь передовые отряды, но сейчас, глядя на равнину, я видел, что твари прибывают и прибывают, и конца края им не видно. Разумеется, здесь были не все боеспособные елайцы. Уже эвакуированное на сонный остров население без защиты не осталось. Я отправил туда примерно 1/3 войска и магов под руководством советника. Позже к нему присоединится сладкая парочка, Иссели Турмунд, а пока что они руководят загрузкой последних кораблей в порту. Я хотел отправить на остров и Айрилен, но уговорить ее уплыть оказалось попросту невозможно. Так что сейчас она ждала меня в замке вместе с Беренгаром, чтобы привести в действие 2-ю часть плана обороны столицы. Упертости моей магессы мог позавидовать любой храш. Всю жизнь колдунья сама принимала решения. Всю жизнь она была воином, и даже я не смог заставить ее сделать то, чего она не хотела. Айрилен отказалась покидать меня даже ради еще не родившегося ребенка. Ребенок. Подумав о том, что у меня будет сын или дочь, в груди разрастается теплое чувство. Пока Айрилен не заявила о том, что беременна, я никогда не представлял себя в роли отца. Затем смирился с этой мыслью и лишь недавно окончательно осознал и принял. Теперь у меня имелась не эфемерная, а вполне реальная цель, ради которой я был готов на все. Но судьба решила подгадить мне в последний момент. Сука. Но ничего, даже ублюдские порождения Этерниума не отнимут у меня шанс на счастливую жизнь. Я сделаю все, чтобы увидеть своего ребенка, чтобы воспитать его, вырастить и дать шанс пожить спокойно, без войн и крови. А тем временем в полутысячи шагов от стены, на которой я руковожу обороной, толпа многоногих тварей собирается рядом друг с другом. Они сплетаются своими отвратительными усиками. Их светящиеся бирюзовым панцири сливаются в одно целое, и вскоре мелкие монстры образуют одно плоское существо с наростом на голове, напоминающим таран. Прикрыв глаза, я собираю энергопотоки окружающих меня колдунов. Ото всех понемногу, чтобы не мешать им сбивать лезущих по стенам тварей, и формирую мощное заклинание. Вум. Перчатка работает как проводник. Из нее вырывается мощный импульс, проносится над головами прущих на нас орд порождений Этерниума и с грохотом врезается в только что созданную мразь. Бах! Вспышка дикой магии, высвободившейся из уничтоженного тела, захлестывает большую площадь, и до нас долетает воздушная волна, принесшая отвратительный, гнилостный запах. Над полем, охватывающим Терразер, поднимается вой, и в разных местах загораются бирюзовые огни. «Щиты!» Я кричу и одновременно посылаю ментальный приказ всем своим колдунам. Над крепостными стенами вспыхивает золотистая магическая защита, и через мгновение в нее врезаются сотни шаров дикой магии Этерниума. Защитное колдовство вибрирует, но выдерживает атаку. Однако это плохой признак. Значит, к нам подобрались твари, способные использовать магию. Если их будет много, а так и будет, долго мы не протянем. Словно услышав мои мысли, в голове звучит голос одного из колдунов, помогающих эвакуации в порту. «Осталось всего 10 кораблей, владыка. Нам нужно чуть больше 2 колоколов». «Будьте готовы бросить все и отчалить, если мы не справимся. Сколько судов осталось для обороняющихся солдат?» 5. «Пусть команды на них будут готовы. Скоро я начну отправлять туда людей». «Как прикажете, владыка». После прибытия Торса я ускорил темпы эвакуации. Благодаря кораблям северян нам удалось увеличить поток беженцев и наладить перевозку людей, однако на всех времени не хватило. А потому погрузка последних жителей Елайского королевства, бежавших от порождения Этерниума, продолжалась даже сейчас, во время атаки на город. Точно так же, как и переброска мирного населения через портал, установленный в том же порту. Сам северянин, отправивший своих людей на сонный остров вместе с моими, также отказался покидать Терразер вместе с ними. Он горел желанием защищать свой народ, а потому вместе с ближниками, как он их называет, сейчас сражается где-то в южной части укреплений, опоясывающих мою столицу. Еще одна волна нападающих тварей отвлекает меня от мыслей. Их становится все больше и больше. С самого раннего утра, с тех пор, как первые порождения Этерниума появились в видимой близости от города, их количество продолжает увеличиваться. Ну а сейчас за мразями, прущей на город со всех сторон, не видно даже земли. «Стреляйте, стреляйте! Маги! Общая атака!» «Тось! Залп!» «Пятая башня просит о помощи! Туда! Все туда!» «А-а-а!» Отдаленно напоминающие людей склизкие мрази валом прут к стенам и карабкаются друг по другу. Горы тел растут с такой скоростью, что мы не успеваем их сносить ни огнем, ни оружием, ни магией. Я вижу, как на стене в окружении мечников сражается Норман. Брат, вернувшись после нашей стычки в Империю и увидев, что творит Айтер, довольно быстро понял, что я был прав. А когда нашу семью объявили предателями и отца с Робом взяли в плен, Норман бежал на юг, не имея возможности присоединиться к моей армии. Зато такая возможность появилась у него, когда мир раскололся. Рядом с братом Цейран и его отец. Они словно не сражаются, а танцуют. Машут парными клинками, рассекая плоть выскакивающих на площадке тварей. миг-другой, и поток порождений Этерниума увеличивается. Они с хрипами переваливаются через парапеты, разделяют моих воинов, забрызгивают все вокруг вонючей жижей и кислотой, растворяющей даже камни. Нормана с Сейраном оттесняют в мою сторону, а Ильхана и Хамдана к башне, которая уже начинает полыхать. Гойц, находящийся между нами, направляет нескольких колдунов на помощь отступающим солдатам, а я вновь концентрируюсь на ударах, которые мы наносим по все прибывающим тварям. Многоножки размером с трех взрослых мужчин взбираются по отвесным стенам. Похожие на жаб переростков твари с размаха впечатываются в городские укрепления, выбивая из них здоровенные куски камня. Похожие на пауков твари с отростками руками выламывают огромные булыжники из земли и швыряют их в защитников города. Высокие трубчатые порождения Этерниума, без всяких конечностей, оставляя за собой гнилостный след, медленно приближаются, и из них раз за разом бьют молнии дикой магии. Преодолевая огромное расстояние, они попадают по постройкам и нашим колдовским щитам. Мы не продержимся два колокола. Просто не продержимся. 10 тысяч защитников города не смогут сдерживать эту орду столько времени. Нас слишком мало. А уж когда за метелью, укрывающей большую часть порождения Этерниума, проступают фигуры, подпирающие само небо, у меня не остается никаких сомнений. Колоссы, которых я боялся больше всего, добрались до Терразора. «Хелгар!» Рядом появляется Норман в тяжелом стальном доспехе и с мечом, заляпанным чем-то черным. Волосы растрепаны, глаза выпучены, лицо измазано какой-то грязью. Рядом с ним Сейран. Не менее грязный, со своими неизменными короткими клинками. «Они прорвались! Они прорвались у пятой западной башни! Мы сдерживали их, но какие-то летающие твари набросились на колдунов и...» Грохот за спиной отвлекает брата. Та часть стены, на которой он сражался в нескольких сотнях шагов от нас, взрывается ворохом каменных осколков. Башня, о которой говорит Норман, оседает, теряясь в густой пыли. «Там мой отец!» — пронзительно кричит Кихару, перекрывая грохот взрыва. «Отец!» Тут же раздается дикий вой, и из не успевшего рассеяться густого облака пыли выскакивают окровавленные твари, напоминающие собак. Их несколько десятков, и они несутся по широкой верхней площадке городских укреплений, набрасываясь на солдат и магов. Вспыхивает паника. Обороняющиеся на этом участке стены сосредотачиваются на прорвавших оборону отродьях и отвлекаются от тех, кто лезет на стены. Плохо. Очень плохо. Сейран с дорожками слез на грязном лице рычит, словно дикий зверь, и рвется вперед. Но я успеваю ухватить его за плечо. «Стой! Там мой отец!» «Ты не прорвешься через них! Там сейчас окажутся тысячи новых тварей, Сей! Ты погибнешь!» «Я отомщу!» Я не успеваю ответить. «Вместе!» — кричит Гойц своим магом, находящимся на полпути между тварями и мной. И мощная волна тьмы проносится по парапету в сторону разрушенной и захваченной башни, выжигая всех, кто оказывается на ее пути, и своих, и чужих. Одноглазый колдун подбегает, когда я вызываю вихрь, кромсающий твердые тела порождения Этерниума, и пускаю его вдоль стены с внешней стороны, чтобы дать защитникам хоть немного времени на передышку. А магия... Сколько бы во мне ее ни было, я чувствую, как она потихоньку иссякает. Сражаться три колокола подряд, используя самые мощные доступные мне заклинания, — это бешеный расход силы. «Надо отходить, господин. Они приближаются». «Я вижу». «Не все успели уйти!» — бледнеет Норман. «Если мы подохнем здесь, погибнет куда больше людей! Нам нужно отходить к замку!» «Вторая часть плана?» — хмурится Гойц. «Именно. Странный гул доносится до моих ушей, восприятие кричит об опасности, показывая картину будущего, которая случится через несколько ударов сердца. «Все со стен! Живо!» — кричу я одновременно с ментальным приказом, а затем толкаю Нормана через парапет, хватаю Сейрана и Гойца за плечи и спрыгиваю вниз, напоследок стегнув воздушным ударом по верхней площадке стены и сбивая с нее зазевавшихся солдат. Лететь вниз нам шагов 40, но это ничего. Я подхватываю всех, кого сбросил еще одним воздушным потоком, и мы приземляемся достаточно мягко. И сразу после этого огромная каменная глыба размером с двухэтажный дом влетает в стену, заставляя ее взорваться тысячами осколков. Благодаря восприятию я видел, как врезавшаяся в укрепление глыба расплющивает и ломает всех нас. Проклятие, колоссы вступили в схватку! Один из них метнул огромный кусок скалы на невероятное расстояние, и теперь, удерживая щиты и отходя по главной улице, я мрачно поглядываю наверх стен. Там происходит настоящая резня. Те из солдат и колдунов, кто остался задержать тварей, захлестнувших городские укрепления, гибнут один за другим, и внутри меня вновь просыпается ярость. Елайская гниль! Я понимаю, что они знали, на что идут. Понимаю, что они сами вызвались стать последним рубежом внешней защиты, если случится что-то подобное, но от этого мне не менее больно. Эти люди вызвались умереть за меня. Нет, не только за меня. За своих родных и близких, которые должны успеть отплыть на кораблях, за будущее своих детей. Так что нет времени распускать сопли, нужно делать то, ради чего мои воины жертвуют жизнями. Я еду в замок, а вы уходите в порт. Направляясь к ближайшим зданиям, за которым установлена коновесь, командую я тем, кто остался рядом. Таких немного. Кроме Гойца, Нормана и Сейрана, всего пара десятков человек, но я вижу, что вдоль всей стены спускаются новые и новые солдаты и колдуны. «Простите, владыка, но я поклялся защищать вас», — качает головой одноглазый колдун. «И не оставлю своего повелителя». «И я», — шмыгает Кихару. «Хочу увидеть, как ты уничтожишь этих тварей!» «Сейран, я кладу руку ему на плечо. Если ты последний из рода, твои люди на острове...» «Я сказал свое слово!» — рявкает парень. «Ты мой должник, владыка, не забыл? И я требую долг обратно! Сейчас! Я иду с тобой!» «Хорошо», — вздыхаю я. «Норман, ну хотя бы ты...» «Исключено, братец. Исправляю ошибки своей тупости». Я обвожу взглядом солдат и не вижу среди них генерала Кроноса. Проклятье. Надеюсь, он выжил и доберется до порта. А у нас нет времени, чтобы задерживаться. Тогда вперед. Обогнув старый трактир, мы оказываемся у лошадей, и я запрыгиваю в седло. Остальные к кораблям! Не мешкайте! Бросайте все и отчаливайте! Да, владыка! Хором отвечают солдаты, и мы разъезжаемся.